Глава 10. Подвиг Антропыча. Василий Матвеевич Борятинский был наверху блаженства. Свадьбу решили сыграть после Петровок. И теперь, пока в доме Рудницких шли приготовления к свадьбе, пока дворовые портнихи, швеи и кружевницы заготовляли приданное, он чуть не каждый день бывал у Мясницких ворот, целыми часами просиживая с своей невестой в саду, любовно глядя на ее ясные, как безоблачное небо, и такие же голубые, как прозрачная глазурь небесного свода, глаза, и болтая обычный вздор, который только и идет в голову влюбленным, и которому только влюбленные и придают значение. Хотя такие частые визиты после обручения были и не в московских обычаях, но старик, воспитанный на петровских нововведениях, не препятствовал этим свиданиям молодых людей. И он, и Елена Андреевна были счастливы счастьем своей дочери и радовались, глядя на молодую парочку, любовно шептавшуюся в уголке террасы, пока старики вместе с дядей Борятинского играли в карты или мирно беседовали о придворных делах. А придворные дела, занимавшие всю московскую знать, немало интересовали и Рудницких, и старика Борятинского. Слухи, носившиеся в последнее время, не предвещали ничего утешительного. Долгорукие усиливались все более и более, и в придворных кругах почти с уверенностью стали поговаривать о предполагаемой женитьбе молодого царя на княжне Екатерине. Партия Елизаветы Петровны совершенно потеряла значение, потому что государь все еще продолжал гневаться на тетку. По крайней мере, принцесса Елизавета безвыездно жила в своем подмосковном имении и почти не появлялась во дворце. Алексей Григорьевич так овладел юным царем, что почти никого не подпускал к нему, кроме своих клевретов, и старался удалять его от всех государственных дел, увозя его на самые дальние охоты и прогулки. Дела государства находились в ведении Верховного Совета, из 6 членов которого двое принадлежали к фамилии Долгоруких. Головкин почти умирал, Астерман почти ни во что не вмешивался, а остальные двое, Михаил Михайлович и Дмитрий Михайлович Голицыны, предпочитали держать руку Алексея Григорьевича. Не потому, понятно, что они сочувствовали его честолюбивым замыслам, не потому, что желали способствовать его возвышению, а просто потому, что им было не под силу бороться с Долгорукими, пустившими такие глубокие корни и при дворе, и в государственном управлении, что ни Голицыным было под силу свергнуть их. Но то, что занимало стариков, то, что волновало их, мало трогало молодых людей. У них были свои интересы, свои мечты и надежды, и занятые своим личным счастьем Анюта и молодой Борятинский как бы и позабыли, что политические интриги могут коснуться и их, что придворное кружево может и их опутать своими тонкими, но крепкими нитями. Они любили друг друга, и в этом для них заключался весь мир. Какое им было дело до возвышения Долгоруких, когда их сердца бились так согласно, словно вторя друг другу своими ударами, и только иногда, невольно расслышав фамилию Долгорукого, часто упоминавшуюся в разговоре стариков, Василий Матвеевич нервно вздрагивал, вспоминая свои недавние тревоги и мучения, свою ревность к Алексею Михайловичу и свою дуэль с ним. Но безоблачное счастье, которое теперь наполняло его, мало-помалу изгладило из его памяти это тяжелое воспоминание. Он забыл о Долгоруком и был вполне уверен, что и тот забыл о нем. Тем более, что, иногда встречаясь во дворце или у общих знакомых, они не кланялись друг другу,